политика, — поморщился Альфонсо. — Не люблю политику. К чему все эти разговоры о войне и насилии, когда есть поэзия, музыка, любовь, наконец? — Боже, какой идиот! — взорвалась Санчо. — Если ты желаешь по-прежнему наслаждаться жизнью, то тем более учись защищать ее. Альфонсо нахмурился. Он не хотел думать о неприятном, а слова Санчо возвращали его к страхам, пережитым по дороге в Рим. «Как ты полагаешь, что скажет папа, когда узнает об этих собраниях в нашей гостиной? А почему он должен узнать о них? Потому что он часто бывает здесь и слышит, о чем разговаривают гости. Мы не настолько глупы, чтобы в его присутствии обсуждать наши проблемы. Все равно ему донесут. Не думаю, мы не станем доверять наши секреты тем, кто не окажется среди нас. Кстати, нам нужно будет остерегаться Лукреции. Она всегда останется лояльной по отношению к своему отцу и брату. В их семье все преданы друг другу. Но это ее дворец, а я ее супруг. Как ты можешь требовать, чтобы я держал секреты от нее? Глупец! Очнись от своих любовных грез, пока у тебя не отняли ее. И не ее одну, не только Лукрецию. Как ты считаешь, что с тобой произойдет, если французы начнут новое вторжение, а папа будет на их стороне? Едва ли он заявит, что брак его дочери снова оказался неполноценным. Слишком уж очевидно, как ты проводил все эти ночи. Нет, братец мой, развод тебя не спасет. Альфонсо задрожал. Прежние страхи оживали в нем. После свадьбы его еще долго преследовали ночные кошмары. Тогда он просыпался в холодном поту и, прижимаясь к Лукреции, просил поговорить с ним. Ему снилось, что обнаженный меч, который держали над ними во время свадебного ритуала, медленно опускался на его голову, что человеком, сжимавшим этот меч, был Чезаре, что папа смотрел во все стороны и благодушно улыбался, а Чезаре воспринимал его улыбку как приказ убить их зятя. Санчо возвращала ему ужас перед семьей Борджи. «Альфонсо, дорогой мой брат, у нас еще есть время, чтобы кое-что предпринять. Если мы объединимся, то сможем победить французов. В прошлый раз они напали на нас только потому, что Италия была разрознена между усобицами. Теперь мы не станем повторять прежних ошибок. Мы сплотимся, и что бы ни случилось между Францией и Римом, будем держаться друг друга. Наши шпионы в Ватикане будут сообщать нам обо всем, что там происходит. А уж вместе-то Милан и Неаполь непременно выстоят против альянса, который в Париже подготавливает Чезаре Борджи, желающий взамен получить французские земли и нашу кузину Карлотту. «Но от меня-то что требуется?» — в отчаянии спросил Альфонсо. «Только одно — быть с нами и поговорить с Лукрецией. Разумеется, так, чтобы она не догадалась о наших планах. Пусть твоя супруга попросит кое-какие привилегии у его святейшества. Он ведь ей ни в чем не отказывает, не так ли?» Альфонсо заморгал, и Санчо рассмеялась. «Ах, да не падай ты духом, Альфонсо! Право, жизнь прекрасна и удивительна. Вот только не забывай, что она может очень быстро перемениться. Наша задача — не допустить этого. Мы должны сохранить то, что имеем. Полагаю, ты согласен со мной?» Альфонсо кивнул. Его позвала Лукреция. Она хотела, чтобы он спел под ее аккомпанемент на лютне. Альфонсо подошел к ней с беззаботной улыбкой, и Санчо осталась довольна тем, как ее брат умел скрывать свои чувства. Он же отдал должное справедливости ее слов, а потому вскоре приступил к действиям. В последовавшей неделе ему удалось незаметно убедить Лукрецию в непричастности Асканио Сфорца к клевете, которую распространял родственник кардинала. Поговорил он и о желательности добрых отношений между Неаполем и Миланом, городов, способных лишь сообща выстоять против возможного французского нападения. «Никакого французского нападения не будет, — уверенно сказала Лукреция. Ведь мой брат Чезаро стал другом французского короля, и во Францию он поехал как раз для того, чтобы предотвратить подобное бедствие. Тогда Альфонсо повторил то, что ему на ухо шепнул Асканио. Чезаро уже довольно долго гостил во Франции, а никакие известия о его браке все еще не поступили. Разумеется, о таких вещах лучше не говорить его святейшеству. Всем известно, как он благоговеет перед сыном. Но не могло ли случиться так, что коварный король Франции посчитал Чезаро своим врагом и, не переставая воздавать ему всевозможные почести, в то же время удерживал его в качестве заложника? Лукреция не на шутку встревожилась, а Альфонсо почувствовал растущее негодование на ее всепоглощающую озабоченность делами семьи. Теперь она только и будет думать, что о Чезаре, да о том, что ее брата против воли не выпускают из Франции. Совсем забудет об их любви и страсти. Когда же тень Чезаре перестанет омрачать его супружескую жизнь? Свадебные торжества были в разгаре. Во главе стола, накрытого в огромной зале дворца, восседал король Франции, довольный сознанием того, что самая желанная из всех женщин наконец-то стала его супругой. Рядом с ним сидела королева Анна, молодая и прекрасная, и тоже сиявшая от удовольствия. Вдова скончавшегося короля Карла, прежде она не проявляла большого желания вступить в брак с его преемником. Однако все понимали, какие приятные чувства ей предстояло испытать, вновь очутившись на французском троне. Она была богатой женщиной, и кое-кто мог сказать, что Луи позарился на ее британские владения. К счастью, обильные урожаем земли Туманного Альбиона не были пределом его мечтаний. Взять хотя бы блаженную горбунью Жанну. Та казалась не только безнадежно глупой, но и непростительный грех для особо королевской крови, бесплодной супругой. Анна сознавала свои достоинства и гордилась ими. Ей было 23 года, возраст, позволяющий подарить королю сына, в котором тот так нуждался. Ведь Луи в свои 37 лет еще мог иметь детей. Среди ее гостей был человек, известный во Франции как герцог де Валентинуа. Он казался странным, опасным мужчиной, этот новоиспеченный герцог. Может быть, потому-то Луи решил остерегаться его. Луи всегда был так осмотрителен. Придворные зачастую подтрунивали над тем, что называли его скупостью, но даже самые язвительные насмешки приближенных Луи предпочитал слезам остальных подданных, которых опасался разорять своими прихотями. Вот и сейчас, на собственной свадьбе, он едва ли выглядел, как подобает королю. И самый богатый, самый изысканный, пышный наряд был у герцога де Валентинуа. С этим вечером Чезаро связывал немало надежд, особенно актуальных с тех пор, как начал понимать, какую позицию по отношению к нему заняли французы. Карлотта тоже была на балу, и Чезаро, поднимая глаза, всякий раз видел ее, юную, прелестную, чем-то похожую на Санчо. Воспитанная при дворе Анны Британской, она, на взгляд Чезаро, казалась чересчур благонравной, но тем самым лишь сильнее интриговала его. Он не испытывал больших сомнений в том, что при первом же удобном случае сможет пристроить эту девушку возле своих ног, а потом жениться на ней, какие бы препятствия ни возникли. Чезаро не доверял французам. Они были слишком умны и коварны, а с другой стороны, слишком непривычной оказалась жизнь среди людей, которые не трепетали от страха перед ним. В Марселе, едва сойдя с палубы корабля, он понял, что очутился в стране, где герб с изображением пасущегося быка, увы, никого не повергал в ужас. Его дурная слава всюду летела впереди него. Этот народ знал его как убийцу и человека с определенными политическими амбициями. Знал, но не боялся. Сейчас, разглядывая жалкого потрепанного короля французов, он вновь вспоминал свою первую поездку по их земле.